Глава 27. 5 вечеров назад, когда Элизабет появилась на балу у Веллингтонов, она была охвачена ужасом и стыдом. Сегодня, когда дворецкий выкрикнул ее имя, она не испытала ни малейшей тревоги, грациозно прошла по балкону и начала медленно спускаться по лестнице в бальный зал. Рядом с ней шла вдовствующая герцогиня, за ними следовали Джордан и Александра. Элизабет видела, как люди поворачиваются, чтобы взглянуть на нее, но сегодня вечером ее не волновало, с каким выражением смотрят на нее 600 лиц. Она чувствовала себя спокойной и беззаботной, спускаясь в зал в новом, невероятно дорогом платье из изумрудно-золотого шелка с изумрудно-бриллиантовым ожерельем на шее, подаренным Яном, и гордо несла свою красивую голову. В этот раз ее великолепные золотые волосы были уложены в маленькую корону со спадающими из-под нее локонами. Дойдя до середины лестницы, она окинула взглядом толпу, ища единственное дорогое лицо. Ян стоял на том же месте, где и 2 года назад, когда она появилась на балу у Чирайс, неподалеку от лестницы, и разговаривал с окружающими его мужчинами. Как она и ожидала, он поднял голову и дерзким восхищенным взглядом быстро окинул ее фигуру, затем посмотрел ей в лицо и, как тогда, поднял свой бокал, будто произнося тост в ее честь. Это было так мило, но она почувствовала легкий укол в сердце. 2 года назад все начиналось точно так же, но конец был ужасным. Сегодня Элизабет была намерена сделать все, чтобы изменить его, и это было единственной причиной ее появления на этом балу. То, что он говорил ей вчера вечером охрипшим от волнения голосом, бережно обнимая ее, казалось Элизабет чудом, в которое с трудом верило ее истрадавшееся сердце. Он был таким нежным, откровенным и страстным. Он всегда был таким. И она устала сохранять чопорность, холодность. И устала бояться. Яну тоже припомнилось, как она входила в бальный зал 2 года назад, и тоже показалось, что все повторяется. До тех пор, пока он не взглянул на нее повнимательнее. Элизабет Кэмерон, сходящая по ступенькам в нескольких ярдах от него, была уже не той девушкой в голубом, что 2 года назад. Сейчас она была слишком прекрасна в этом изумрудно-золотом шелке, чтобы быть из плоти и крови. Слишком царственна и недоступна, чтобы он посмел прикоснуться к ней. Он резко выдохнул и только тогда осознал, что не дышал все это время. Как не дышали и 4 мужчин, стоявшие рядом с ним. «Боже милостивый!» С трудом проговорил граф Диллард, чуть не свернувший себе шею, стараясь получше разглядеть Элизабет. «Она просто не может быть настоящей». «Я подумал то же самое, когда в первый раз увидел ее», — сказал подошедший к ним Роди Кастерс. «Плевать, что про нее говорят», — сказал Диллард, настолько очарованный прелестным лицом Элизабет, что забыл о стоящем рядом с ним человеке, имеющем непосредственное отношение к этим разговорам. «Я хочу, чтобы меня ей представили». Он перепутал Роди с лакеем и, сунув ему в руки свой бокал, устремился к Джордану Таунсенду, чтобы тот представил его Элизабет. Яну стоило немалых усилий сохранить безразличное выражение лица и ответить на приветствие Роди Карстерса. Мысли Яна блуждали настолько далеко, что он не сразу вспомнил его имя. «Как вы, Карстерс?» — опомнился он наконец. «Как и все мужчины в этом зале, потерял голову», — ответил Роди, кивая в сторону Элизабет и пристально изучая лицо Яна. Напускное безразличие не обмануло Роди, который сразу заметил недовольство в его глазах. «Честно говоря, я был настолько потрясен, что второй раз в жизни согласился прийти на выручку девицы. Кстати, вашей девицы, если меня не обманывает интуиция. А она меня никогда не обманывает». Ян поднес бокал к губам, наблюдая за Диллардом, который в этот момент кланялся Элизабет. «Вам придется объясниться точнее», — ровным голосом процедил он. Точнее, моя помощь заключалась вот в чем. Я во всеуслышание заявил, что, на мой августейший взгляд, никто, ни один мужчина не мог бросить тень на это изумительное существо. Включая и вас. Яна покоробила, что Родди позволяет себе говорить о его невесте в таком снисходительном тоне. Но он не успел придумать язвительный ответ, так как в эту минуту к ним подошла новая группа гостей, жаждущих ему представиться. И он в который уже раз мужественно вытерпел все эти реверансы, игривые улыбки, призывные взгляды, излишне крепкие рукопожатия и нижайшие поклоны. «И как себя чувствует холостяк, ставший за одну ночь самым завидным женихом в Англии?» — спросил Родди, когда толпа наконец отхлынула. Ян что-то ответил ему и внезапно отошел, разбив тем самым надежды следующей группы, направлявшейся в его сторону. Джентльмен, который стоял позади Родди и весь вечер разглядывал костюм Яна цвета старого вина и восхищался его покроем, придвинулся к Родди поближе и, возвысив голос, чтобы перекрыть шум голосов, спросил. «Слушай, Родди, что он сказал относительно самого завидного жениха?» Родди опустил бокал и с сардонической усмешкой ответил. «Как у черта на сковородке». Он искоса глянул на застывшего в недоумении собеседника и добавил. «Хостон уже женат, и Кенсингтон тоже скоро женится, так что Клейтон Вестморленд остался единственным холостым герцогом в королевстве. А будучи свидетелем того фурора, который произвели своими романами Хостон и Кенсингтон, я не могу дождаться, когда же на сцену выступит Вестморленд». У Яна ушло 20 минут, чтобы пройти 10 ярдов до места, где стоял дед. Буквально на каждом шагу его останавливали желающие непременно с ним поздороваться и переброситься парой слов. Следующий час Ян провел, танцуя со всеми без разбору, и к концу этого часа пришел к выводу, что Элизабет пользуется почти таким же успехом у мужчин, каким он у женщин. Глядя, как она смеется в ответ на комплименты, которыми ее осыпали мужчины, он подумал, что Элизабет расцветает в суете бала, тогда как его самого балы всегда приводили в уныние. «Она принадлежит этому миру», — вдруг понял Ян. «Это та обстановка, в которой она сверкает, искрится и царствует, как юная королева. Очевидно, она любит этот мир. С момента своего появления она всего один раз посмотрела на него, а он весь вечер только и делал, что пытался поймать ее взгляд». И Ян угрюмо констатировал, что оказался в положении всех остальных мужчин в этом зале. Он также издали томился по ней и жадно ловил ее взгляды. Продолжая разыгрывать спектакль, о котором они условились, Ян подошел к группе гостей, в которой находились Таунсенды, и заговорил с Джорданом, стоявшим между женой и Элизабет, которая повернулась к нему спиной и кокетливо отвечала на комплименты обступивших ее молодых людей. Бросив на Яна понимающий взгляд, Джордан вызволил Элизабет из толпы обожателей. «Леди Кэмерон», — сказал он, мгновенно входя в свою роль, «надеюсь, вы еще помните нашего друга, лорда Торнтона, маркиза Кенсингтонского». Сияющая улыбка, которой Элизабет одарила Яна, мало напоминала ту, на которой настаивала вдовствующая герцогиня, вежливую, но безразличную. «Конечно, я вас помню, милорд», — сказала она Яну, грациозно протягивая руку для поцелуя. «Надеюсь, этот вальс мой», — церемонно произнес Ян, в основном для поклонников Элизабет, чьи напряженные спины выдавали живейшее внимание к их разговору. Он дождался, пока они вошли в круг танцующих, и после этого заговорил свободнее. «Вы кажетесь очень довольны сегодняшним вечером». «Это так и есть», — ответила она и, подняв голову, увидела, как похолодел его взгляд. Но теперь она лучше понимала его и догадалась, о чем он думает. Мягкая, понимающая улыбка тронула ее губы. Оркестр заиграл вальс, и Ян опустил руку ей на талию. Над их головой горели сотни тысяч свечей в хрустальных канделябрах, но Элизабет купалась в лунном свете, серебрившем сад Чарайз 2 года назад. Тогда, как и сейчас, Ян плавно закружил ее в вальсе. То, что началось между ними с этим вальсом, закончилось плохо, очень плохо. Танцуя с ним сегодня, она знала, что этот вальс закончится по-другому, и замирала от счастья и волнения. Она молчала, надеясь, что он скажет ей что-нибудь приятное, как в прошлый раз. «Белхавен весь вечер пожирает тебя глазами», — неожиданно произнес Ян, «как и половина мужчин в этом зале. Это же надо, чтобы в стране, жители которой так гордятся своими хорошими манерами, мужчины выражали восхищение хорошенькой женщиной в такой примитивной форме». Это совсем не то откровение, которого я ждала. Улыбнувшись про себя, подумала Элизабет. Придется мне самой улучшить ему настроение. Подняв голову, она тихо сказала. «Ян, у вас бывало когда-нибудь так, что вы очень хотели чего-то, безумно хотели, и, зная, что стоит протянуть руку, и вы получите это, все-таки не смели этого сделать?» Удивленный таким серьезным вопросом и тем, что она обратилась к нему по имени, Ян постарался заглушить в себе ревность, которая снедала его весь вечер. «Нет», — сказал он, старательно избегая резких нот в своем голосе, и посмотрел в ее открытое ласковое лицо. «А почему вы спрашиваете? Вы чего-нибудь хотите?» Она отвела взгляд и кивнула. «И чего же вы хотите?» «Вас?» У него перехватило дыхание, и он молча смотрел на ее золотистые волосы. «Что вы сказали?» Она повернула к нему голову. «Я сказала, что хочу вас, только боюсь, что...» Сердце рванулось у него в груди, и пальцы непроизвольно впились ей в спину. «Элизабет», — сказал он напряженным голосом и, окинув взглядом окружавшую их толпу, отогнал сумасшедшую мысль утащить ее на балкон. «Зачем вы говорите мне такие вещи, когда мы находимся на этом проклятом балу?» Ее сверкающая улыбка стала еще шире. «Это место показалось мне самым подходящим», — сказала она, наблюдая, как его глаза темнеют от сдерживаемой страсти. «Потому что здесь безопаснее?» — спросил Ян, решив, что она опасается его пылкой реакции. «Нет, потому что так все начиналось 2 года назад. Мы были в саду, заиграл вальс», — напомнила она ему. «И вы подошли ко мне сзади и сказали: „Потанцуйте со мной, Элизабет“. И я... согласилась». Продолжила она и умолкла, заметив какое-то новое выражение в его янтарных глазах. «Помните?» Голос ее дрогнул, и она опустила голову. Ян молчал. Элизабет подняла на него взгляд и вдруг увидела в его глазах такую тоску, уязвимость и неприкаянность, что ей стало трудно дышать, и на глазах выступили слезы. «Любите меня, Элизабет», — отчаянно прошептал он. От этих простых слов у нее пробежал мороз по коже. «Я так и делаю», — сказала она, стараясь передать ему взглядом всю свою любовь. Вальс кончился, и Ян с сожалением разомкнул руки. Они вместе прошли через толпу, улыбаясь встречным людям, которые не догадывались, что только что соединились две одинокие души. Когда они приблизились к Таунсендам, Ян задержал ее прикосновением руки. «Я хотел вам кое-что сказать», — сказал он. Чтобы их остановка казалась естественной, он взял бокал с подноса, который лакей проносил мимо. «Я сказал бы вам раньше, но тогда вы стали бы сомневаться в мотивах, которые руководили мной, и не поверили бы мне». Элизабет кивнула проходившей мимо женщине и медленно поднесла к губам бокал, слушая его тихие слова. «Я никогда не говорил вашему брату, что не хотел на вас жениться». Они медленно пошли к Таунсендам. «Спасибо», — тихо сказала она, сделав глоток из бокала. «И еще», — мрачно продолжил он. «Что?» «Мне осточертел этот бал. Я бы отдал половину всего, что имею, лишь бы мы оказались сейчас вдвоем». К его удивлению, она тут же согласно кивнула. «Я тоже». «Половину?» — усомнился он, смеясь и совсем забыв о приличиях. «Действительно?» «Ну, по крайней мере, четверть», — уступила она, протягивая ему руку для прощального поцелуя и берясь за юбки, чтобы присесть в реверансе. «Не смейте приседать передо мной», — предупредил он, целуя ее руку в перчатке. Куда бы я ни пошел, везде женщины, как корабельные паруса, падают на пол. Плечи Элизабет затряслись от смеха, и, несмотря на его запрет, она присела в глубочайшем тронном реверансе, который представлял собой чудо грации и изящества, и услышала над собой его гортанный смех. Настроение Яна резко переменилось, и сейчас ему казалось, что это самый чудесный бал на свете. С этого момента он уже совершенно хладнокровно танцевал с престарелыми матронами, чтобы заручиться уважением света и быть достойным кавалером Элизабет. Этот светлый и радостный для него вечер был омрачен всего несколько раз, когда кто-то, не зная его имени, рассказал ему, что всего 2 месяца назад дядя Элизабет рассылал письма с предложением ее руки всем бывшим ухажерам. Не выдав своего гнева и мысленно проклиная Джулиуса, Ян расплылся в изумленной улыбке и поделился с говорившим своими сведениями. «Я знаком с ее дядей. К сожалению, бедняга немного того. Что поделаешь, такие вещи случаются даже в самых лучших семействах». Намек на слабоумного короля Англии Георга был очевиден, и собеседник Яна громогласно расхохотался. «Это правда», — подтвердил он. «Как ни прискорбно, но это так». И пошел распространять по залу слух, что дядя Джулиус Кэмерон — законченный идиот. С Белховином Ян управился так же быстро, но гораздо жестче и действеннее. Дед рассказал ему, что Белховин хвастался, будто Элизабет какое-то время жила в его доме. «Белховин», — обратился к нему Ян после получасовых поисков по залу. Тот обернулся и удивленно воззрился на него, а его собеседники притихли и стали напряженно прислушиваться к их тихому разговору. «Ваше присутствие на этом балу мне отвратительно», — опасно спокойным тоном произнес Ян. «Мне не нравится ваш фрак, не нравится ваша рубашка и булавка на шейном платке. Кстати, вы и сами мне не нравитесь. Я уже достаточно вас оскорбил или мне продолжать?» Белховен разинул рот, и его одутловатое лицо покрылось смертельной бледностью. «Вы хотите вынудить меня к дуэли?» «Ни один нормальный человек не станет стреляться с такой мразью. Но на этот раз я готов сделать исключение, поскольку эта мразь не умеет держать рот на замке». «Дуэль? С вами?» — пролепетал Белховен. «Но это нечестно. Все знают, какой вы стрелок. Это будет убийством!» Ян близко придвинулся к нему и процедил сквозь стиснутые зубы. «Это убийство произойдет, ты несчастный куритель опиума, если ты вдруг не вспомнишь и очень громко, что пошутил насчет Элизабет Кэмерон». При упоминании опиума бокал выскользнул из пальцев сэра Фрэнсиса и разбился о пол. «Я только сейчас понял, что пошутил». «Хорошо», — сказал Ян, подавляя желание задушить его. А теперь начинай вспоминать по всему залу. Но после этого, Торнтон, я вряд ли рискну сказать, что он не лжет. Раздался веселый голос за спиной Яна, когда Белховен отправился выполнять приказание. Еще не до конца остыв от злости, Ян круто обернулся и столкнулся лицом к лицу с Джоном Марчманом. «Кстати, у меня она тоже гостила», — сказал Марчман. «Слава богу, все было очень пристойно, так что не смотри на меня так, будто хочешь убить. Ее тетя Берта не отлучалась от нее ни на секунду». «Кто?» — спросил Ян, не зная, сердиться ему или удивляться. «Тетя Берта, маленькая пожилая женщина, очень неразговорчивая». «Советую последовать ее примеру», — предупредил Ян. Джон Марчман, который частенько бывал в Шотландии и пользовался привилегией ловить рыбу в чудесном ручье Яна, бросил на друга обиженный взгляд. «Тебе нет нужды напоминать мне, как должен вести себя порядочный мужчина. Чтобы спасти Элизабет от грязных рук Белховина, я был готов жениться на ней, а ты всего лишь собирался его пристрелить. По-моему, моя жертва была...» «Что я слышу?» — сказал Ян, чувствуя себя так, словно пришел в театр в середине второго действия и никак не уловит смысл пьесы. «Ее дядя отказал мне. Получил предложение получше». «Тем самым он значительно упростил тебе жизнь», — сухо сказал Ян и пошел разыскивать лакея с подносом, чтобы чего-нибудь выпить. В последнем случае Ян даже получил некоторое удовольствие, так как рядом с ним была Элизабет. Они только что закончили второй и последний дозволенный на этот вечер танец. К ним приблизился виконт Мондвейл с повисшей у него на руке Валери. За ними, обмахиваясь веерами, следовала группа дам. Женщина, которая причинила им с Элизабет столько боли, вызывала у Яна почти такой же гнев, как и Мондвейл, пялившийся на Элизабет, словно лебедь, погибающий от безнадежной любви. «Мондвейл!» — грубовато позвал его Ян, чувствуя, как напряглись в его руке пальцы Элизабет, которая в этот момент смотрела на Валери. «Я аплодирую вашему вкусу. Не сомневаюсь, что мисс Джемисон будет вам прекрасной женой, если у вас когда-нибудь хватит духу сделать ей предложение. Однако, если вы решитесь на это, последуйте моему совету. Наймите ей учителя, чтобы он научил ее орфографии и чистописанию». Переведя презрительный взгляд на молодую женщину, застывшую с полуоткрытым ртом, он продолжил. «Слово «оранжерея» начинается с буквы «О». Хотите, скажу по буквам, как пишется слово «низость»?» Ян мягко упрекнула его Элизабет, когда они отошли. «Теперь это уже не имеет значения». Она подняла к нему голову и улыбнулась, и он вдруг почувствовал себя в полной гармонии со всем миром. Это чувство оказалось таким стойким, что он хладнокровно выдержал еще 3 долгих недели, выполняя все требуемые формальности, предшествующие свадьбе, и про себя отмечая каждый день, который приближал его к тому моменту, когда его измученное тело наконец воссоединится с ее. С любезной улыбкой Ян появлялся на приемах, где мысленно составлял деловые письма, сидел в опере и думал о красоте Элизабет, посетил 11 венецианских завтраков, на которых полностью продумал оснастку своего нового судна, сопровождал Элизабет на 18 балов, где старался не давать волю своей фантазии, которая рисовала ему, как все эти нахалы, которые столпились вокруг Элизабет, глазея на ее роскошные округлости, поднимаются на гильотину. Это были самые долгие 3 недели в его жизни. Это были самые короткие 3 недели в ее жизни.